как ночи в Сочи, карие глаза. Черная, как ночи в Сочи, девичья коса. Лучик света от любимой не сравнить ни с чем. Для тебя достану звезды кот Саватанем. Этот чудный теплый вечер, как волшебный сон. Красотой твоей чудесной просто обвинен. Подари мне теплый вечер, нежно поцелуй. Милая моя подружка, для меня танцуй. Какая милая девушка, вуй-вуй-вуй, для меня милая. Милая. Ты потанцуй, какая милая девушка, вуй-вуй-вуй, для меня милая. Милая. Милая, танцуй. Какая милая девушка, вуй-вуй-вуй, для меня милая. Милая. Ты потанцуй, какая милая девушка, вуй-вуй-вуй, для меня милая. Милая, танцуй. Кто создал тебя такую, кто же сотворил? Ах, красивую такую Бог мне подарил. И судьбу свою за счастье я благодарю. Жизнь мою, любовь и душу я тебе дарю. Буду я с тобой сегодня пить и танцевать. Называть тебя любимой, нежно целовать. Жгучие, как ночи в Сочи, карие глаза. Черная, как ночи в Сочи, девичья коса. Какая милая девушка, вуй-вуй-вуй, для меня милая. Милая. Ты потанцуй, какая милая девушка, вуй-вуй-вуй, для меня милая. Милая. Милая, танцуй. Какая милая девушка, вуй-вуй-вуй, для меня милая. Милая. Ты потанцуй, какая милая девушка, вуй-вуй-вуй, для меня милая. Милая. Милая, танцуй. Милая. Милая.